Глава 11. «Олег, я очень сильно изменилась. Говорю я Агнееву, чтобы охладить его пыл. И ты, наверное, тоже изменился. Давай обойдемся без громких заявлений. Мы так и сидим в машине, а все, наверное, уже за столом. Наше отсутствие вызовет ненужные разговоры». «Да я просто обозначил свою позицию, Ксан. Обещаю, что не буду давить на тебя. Просто знай, что я рядом и жду тебя». Я обреченно качаю головой. Если Агнеев что-то вбил себе в голову, его не переубедишь словами. Но спасибо, что хотя бы обещает не давить. «Я буду иметь в виду. Пойдем, пока нас не хватились», — тянусь к дверце. Но Олег меня останавливает, берет за руку, переворачивает ладонью вверх и кладет на нее цепочку с половиной сердечка. Ту самую, которую я сняла и швырнула ему в лицо, когда мы расставались 22 года назад. Прикусываю щеку, чтобы не расплакаться. Тот день я помню, как сейчас. Агнеев заявил, что едет учиться во Францию на год, и его решение обжалованию не подлежит. Ох, как мне тогда было больно! Как я тогда психовала! Такое не забывается! А Олег расстегивает куртку и достает из ворота трикотажной водолазки такую же серебряную цепочку со своей половинкой сердца. Никогда с ней не расставался или специально навстречу надел. «Может, мы и изменились, но я никогда тебя не забывал и никогда этого не отрицал. Дай нам шанс. В конце концов, не попробуешь, не узнаешь». Я закрываю глаза и поспешно выскальзываю из машины. Спешу в беседку, бегу от своих чувств. Народ уже снова рассаживается за столом, а главное, Таня на месте. Падаю рядом с ней. «Свихнуться можно!» — выдыхаю. «Я же говорила, что он тебя не забыл!» — тихонько хихикает подруга. «И что с того?» — шепчу я. «Ренат поехал к любовнице. Я хочу рвануть домой, чтобы показать Эле его двойную жизнь. Разве мне сейчас до отношений с бывшим?» «Конечно!» — невозмутимо заявляет Таня. «По крайней мере, ты не будешь чувствовать себя несчастной, никому не нужной брошенкой». «Это да, тут не поспоришь, но...» «Я не собираюсь прыгать из одних отношений в другие. Тем более Агнеев — это...» Я замолкаю, потому что Агнеев входит в беседку. Это во-первых. А во-вторых, я пока сама не могу сформулировать, что именно это. Это что-то другое. Или это нелегкий, ни к чему не обязывающий роман. Или это такая гамма чувств и эмоций, что страшно рисковать. Если вдруг что-то случится, я буду очень сильно страдать, потому что боюсь боли. В общем, весь остаток вечера я стараюсь участвовать в общих разговорах и делаю все, чтобы больше не оставаться наедине с Олегом. Держу дистанцию изо всех сил. Он все время рядом, я прекрасно чувствую его присутствие, но он, как и обещал, не давит на меня. Агнеев тоже поддерживает непринужденные разговоры с одноклассниками, шутит и даже с кем-то о чем-то договаривается. К 11 вечера за нашими парнями приезжает пассажирский микроавтобус из воинской части. Толик Смирнов организовал. Я объясняю девочкам, что сегодня мне обязательно нужно домой, и уезжаю в город вместе с ними. Агнеев не говорит мне по этому поводу ни слова. Смотрит на мое бегство с понимающей улыбкой. Вот он всегда знал и знает себе цену и прекрасно понимает, что сделал. Закинул крючок и сел ждать, пока рыбка, то есть я, окончательно заглотит его и сама прыгнет в руки. Всю дорогу парни ржут и не дают сосредоточиться, но вскоре я с облегчением выхожу у своего подъезда. Захожу домой. Рената, как и ожидалось, нет. И Эли тоже. Суббота. Девушки в 19 лет по выходным дома не сидят. Но я и не собиралась ей сегодня на ночь глядя рассказывать об отце. Я раздеваюсь, принимаю душ и ложусь, чтобы все еще раз хорошенько обдумать. Но почему-то мысли только о том, что будет, если я попробую отношения с Олегом. Вспоминаю, как хорошо нам было вместе, как мы смеялись над одними и теми же шутками, как совпадали во всем, кроме одного — амбиций. Тянет к нему. Как бы я ни давила это в себе, тянет. Сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Но из него меня выдергивает телефонный звонок. Видеозвонок. От Инны Витальевны. Так у меня подписано в телефоне любовница мужа. в 2 часа ночи. Вот же стерва! Я прекрасно знаю, что она хочет мне сообщить, но с просонья провожу пальцем по экрану, чтобы принять вызов. Появляется довольное лицо Инны с прижатым к губам пальцем, а потом она показывает мне сладко храпящего Рената. Я зачем-то делаю скриншот, сбрасываю вызов и швыряю телефон так, что он летит с кровати. На этом сон заканчивается. Я взбешена. Сажусь. Вот же гадина. И чего ей не спится? Чего она добивается? Встаю, иду в кухню выпить теплого молока. Может, сон вернется. Только спускаюсь на первый этаж, как входная дверь с грохотом открывается, и в нашей прихожей раздается возня и бормотание. Эля, видимо, отмечала с друзьями покупку машины и только что вернулась. Напилась. Выхожу в прихожую, чтобы полюбоваться на дочь. А она не одна, с парнем. Думала, что родителей нет, и привела домой непонятно кого. Я этого лохматого чувака впервые в жизни вижу. Как так-то? Моя хорошая, чистая доченька приводит домой мужиков, когда родителей нет дома? Боже, она точно пошла в отца. Видимо, на этом мои нервы не выдерживают, и я срываюсь. «Это что значит, Эльвира?» Спрашиваю строгим учительским тоном и смотрю на молодого человека, нахмурив брови. «А вам, юноша, лучше уйти». «А ты чего дома?» Возмущается дочь пьяненьким голосом, а потом заявляет. «И если Вадик уйдет, я тоже уйду». К счастью, этот Вадик хоть и лохматый, но не дурак. Хоть один из них адекватный. «Да я просто проводил ее до дома, ничего такого», — поспешно говорит парень и выскальзывает за дверь. Элли не бежит за ним, но набрасывается на меня с обвинениями. «Вот почему ты такая? С тобой вообще невозможно жить! Ты злая и черствая, как сухарь! Папа бы никогда так не поступил, потому что он меня понимает. Он бы пригласил Вадика на чай и познакомился с ним. А ты всегда думаешь только о себе!» Мне обидно до слез, и я теряю дар речи от таких несправедливых обвинений. Я этого не заслужила. Прикусываю щеку и молча ухожу. Но понимаю одно. Утренний разговор с дочерью будет сложнее, чем я думала.